Дюк вбежал в дом. Когда он доставал из ящика стола пистолет-автомат, зазвонил телефон. Он снял трубку. «Это Гарри Дюк?» — он узнал голос Лорелли. «Откуда вы звоните?» — удивился Гарри. «Я только что собирался ехать к вам на помощь». «Я сама могу позаботиться о себе», — сказала она. «Я нахожусь в аптеке на углу Линкольн-стрит. Можете заехать за мной?» «Уже еду». Он вложил пистолет в кобуру и сбежал по лестнице вниз. «С Лорелли все в порядке», — сообщил он, садясь в машину. «Она только что звонила. Мы заедем за ней». Клэр молча смотрела перед собой. «Лучше бы она плакала», — подумал Гарри. Лорелли и Джо стояли на улице, поджидая их. Усадив обоих в машину, Дюк развернулся и выехал на главную улицу. «Фэрвью!» — крикнула Лорелли. «Я вам все расскажу по дороге». «Что там у вас произошло?» «Много всего», — ответила девушка. «Банда Спейда готовится захватить Пиндерс Энд. Они все в сборе. Пятеро головорезов и Коррис, и все хорошо вооружены. Но они не ожидают отпора». «Вот это приятная неожиданность!» — Дик усмехнулся. «Наконец-то все гангстеры Бенна Вилли собрались вместе, и мы сможем одним ударом покончить со всеми. Хотя бы и с помощью отверженных Фэрвью. Неужели тебя не радует, Клэр, что через несколько дней воздух Бенна-Вилля будет чистым и здоровым?» «Слишком поздно», — прошептала она. «Что вы собираетесь делать?» — спросила Лорелли с заднего сиденья. «Я отвезу вас в Фэрвью, а потом поеду в Пиндерс-Энд предупредить Кэзи. Его люди вооружены, с ними Калс». «Неужели вы думаете, что я позволю обойти себя?» «Мне очень жаль, но женщинам при перестрелке делать нечего». «Но в Пиндерс-Энде есть и другие дела. Вы займетесь стрельбой, а мы остальным?» Джо тотчас поднес пистолет к затылку Гарри. В его глазах мерцал опасный огонек. «Ну что же, если вы так настаиваете, — сказал Гарри. — Но вначале отвезем Клэр домой, а уж потом поторопимся на наше небольшое гулянье». — Я поеду с вами, — отрезала Клэр. — Оставь ее в покое, — сказала Лорелли. — Она может пригодиться. Джо, проворчав что-то, опустил пистолет. У него саднило лицо и ныла рука. В таком состоянии он мог натворить немало бед. «Вечно ты так», — сказал он Лорелли. «Почему бы тогда не пригласить в компаньоны весь город?» «А вы знаете, сколько там лежит?» — спросил Гарри. 500 тысяч. Этого хватит на всех». 500 тысяч?» — прошептал Джо. Когда они достигли Фэрвью, Гарри спросил. «Ты действительно хочешь ехать с нами, Клэр?» «Да». Он пожал плечами и прибавил скорость. На въезде в Пиндерс-Энд их окликнул мужской голос. «Стой, или я стреляю!» Дюк нажал на тормоза и оглянулся кругом. Однако никого не увидел. Затем кусты шевельнулись, и из них показался Дженкинс, сжимавший в руках ружье. «Мне очень жаль, мистер Дюк», — сказал он. «Но Кэзи приказал проверять всех приезжающих». «Здорово придумано», — восхитился Гарри. «А где все остальные?» «В главном лагере», — он указал на кучку домов. «А в чем дело? Нам грозит какая-нибудь опасность?» «Похоже на то. Теперь слушайте меня внимательно, Дженкинс. Пропускайте все проезжающие машины. Но если какая-нибудь остановится, и ее пассажиры не отзовутся, сразу же стреляйте». «Вы хотите, чтобы я стрелял в людей?» Дженкинс удивленно уставился на него. «Это мой приказ», — сказал Дюк. Он проехал шлагбаум и остановился возле домов, где Кейзи и Келс уже поджидали его. «Кто это?» — спросил Келс, указывая на спутников Дюка. «Лорелли, Джой, мисс Рассел». «У нас здесь неплохой арсенал», — сказал Кейзи. «Но, надеюсь, стрелять не придется?» «Боюсь, еще как придется», — ответил Гарри. «Но не думайте об этом, ведь правда на нашей стороне. Если на нас нападут, мы будем защищаться. Это всего лишь самооборона. Кроме этого, всю ответственность я беру на себя». «Вы сняли камень с моей души», — признался Кейзи. «Мне не хотелось бы усложнять жизнь моим людям». «Скоро у вас в гостях будет банда Спейда», — объяснил Гарри. «А с ними шутки плохи». «Если бы отсюда можно было убрать женщин и детей, то я бы с чистым сердцем помогал вам», — Кейзи почесал затылок. «Отпустите их все в город». Дюк вынул из кармана пачку долларов и отдал ее Кейзи. «Пусть обратятся в редакцию Клэриона к Сэму Тренчу. Он позаботится о них до тех пор, пока все не уляжется». Кейзи побежал к домам, да так, что только пыль поднялась. «Ты действительно думаешь, что они приедут?» — поинтересовался Калс. «Ты имеешь в виду банду Спейда?» «Разумеется. Не забывай, что на карту поставлено слишком много денег». Три десятка женщин и детей полями направились в сторону Фэрвью. Так они делали довольно большой крюк, но зато должны были избежать встречи с Коррисом и его людьми. Дюк искренне жалел, что не увидит лица Сэма Тренча, когда этот караван появится в дверях редакции. «Как нам лучше разместить людей? И что делать с Дженкинсом?» — спросил Кейзи у Гарри. Гарри подумал немного, потом повернулся к Келсу. «Ник, возьми двух человек с автоматами и смени Дженкинса. Всех, кто появится, останавливай и поворачивай назад. Если не будет другого выхода, стреляй первым». Келс с тоской посмотрел на пыльное поле. «Неужели ты хочешь, чтобы я пешком отправился туда? Ну, пошли лучше Кейзи, он привык к пыли». Рассмеявшись, Гарри хлопнул его по спине. «А я-то думал, что за 500 000 долларов ты будешь работать, не щадя живота. Это еще только начало, мой дорогой». Ворча что-то себе под нос, Келс отправился сменять Дженкинса.